Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 24 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Союз родственников без вести пропавших отметил 20-летие создания организации. Никол Пашинян предложил исключить теорию заговора в контексте карабахского урегулирования. Спортивный репортаж. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил юго-восточный участок Арцах-Азербайджанской границы, на месте ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией. Президента сопровождали министр обороны НКР Левон Мнацаканян, другие должностные лица. Сегодня президент НКР Баку Саакян подписал указ о награждении члена Союза армянских врачей Франции, председателя медицинской гуманитарной организации АИМЕД, анестезиолога-реаниматолога Жанны Мишеля Экерена медалью Вачаган Барипашт за заслуги перед Республикой Арцах в сфере здравоохранения. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР 23 октября около 12:10 по местному времени на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны НКР, дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, вследствие стрельбы вооруженных сил Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Гайк Григорович Саркисян 1999 года рождения. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Спикер парламента НКР Ашот Гулян принял депутата парламента Франции, зампредседателя Круга дружбы Франции-Арцах Франсуа Пупони и члена Круга дружбы Франции-Арцах Франсуа Рашблуана. В ходе встречи собеседники коснулись тем укрепления парламентских связей между Францией и Арцахом, возможностей развития туризма и франкофонии в Арцахе. Зачастую представители международного сообщества во время различных переговоров озвучивают вопрос о том, готова ли Армения пойти на компромиссы. На этот вопрос я обычно отвечаю так: а готов ли Азербайджан на взаимные уступки? Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Ливана. Что касается урегулирования карабахского конфликта, Никол Пашинян отметил: «С трудом представляю урегулирование этого вопроса без уточнения статуса Арцаха. Безопасность и статус Арцаха имеют краеугольное значение для урегулирования». Никол Пашинян также отметил, что иногда в прессе и в заявлениях политических деятелей проскальзывает, что в Армении может быть правительство, которое самостоятельно тайным образом решит вопрос Арцаха. Этот тезис постоянно муссируется на протяжении последних 20 лет. «Я предлагаю отказаться от этого дискурса. Если в ходе переговоров появится предложение, которое я посчитаю хорошим вариантом, то я возьму этот вариант и представлю нашему народу в Армении и диаспоре. Именно народ решит, хочет ли он такой вариант или нет. Предлагаю полностью исключить теорию заговора в контексте урегулирования карабахского вопроса. Подобного не может быть, поскольку невозможно тайно решить данный вопрос», сказал Никол Пашинян. В вопросе урегулирования самым важным и решающим фактором является позиция властей и народа Арцаха, отметил ее премьер Армении, добавив: «Даже если народ Армении и представители диаспоры скажут, что найден хороший вариант урегулирования конфликта, а народ Арцаха посчитает его плохим, то значит это плохой вариант. Народ Арцаха является первым хозяином этого вопроса, и мнение народа и власти Арцаха является решающим с точки зрения урегулирования конфликта», заключил Никол Пашинян. Вчера в Степанакертском дворце культуры и молодежи состоялось официальное мероприятие, посвященное 20-летию организации Союза родственников без вести пропавших воинов-освободителей НКР. Ведущий отметил, что члены организации каждую минуту ждут возвращения своих родных из плена с войны. Чем? Председатель Союза родственников без вести пропавших Вера Григорян рассказала о 20-летней деятельности организации, выразила благодарность всем, кто содействовал и продолжает содействовать ее работе. Она отметила, что члены Союза продолжают ждать своих родных, и призвала Азербайджан говорить не о войне, а возвратить матерям, сестрам и братьям их родных, которых Азербайджан держит у себя в заложниках. Զավակներին Ադրբեջան եւ խոսիր խաղաղության անունից ոչ թե նոր պատերազմի քանի կան այո սпасելու են միաժամանակ ճանալու նպաստել հայրենիքի բարգավաճմանը շնորհակալություն բոլոր նրանց ովքեր իրենց հնարավորության սահմաններում օգնության ձեռք են մեկնել ու մեկնում են մեր միությանը. Предводитель Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян пожелал членам организации терпения, веры. Он отметил, что без вести пропавший – это всего лишь географическое понятие. На самом деле все без вести пропавшие есть их души. Архиепископ вознес молитву к Всевышнему в надежде на возвращение без вести пропавших домой, благословив деятельность организации «Союз родственников без вести пропавших». В ходе вечера было зачитано послание президента НКР по случаю 20-летия Союза родственников без вести пропавших. В художественной части мероприятия выступил ансамбль «Аспет» Министерства обороны НКР. Спортивный репортаж. 17-20 октября в Ереване состоялся международный турнир по вольной борьбе имени Ваана Затыкяна, в котором приняли участие более 500 спортсменов из различных стран Дагестана, России, Осетии, а также Арцаха. Арцах представляли 12 спортсменов. Тренер Армен Мурадян заметил, что к турниру готовились со всей ответственностью и удалось добиться результатов. Результаты превзошли ожидания, слава богу. Имеем 2 серебряные медали Владимир Галицкий и Айк Аванесян. Они проиграли последние свои поединки дагестанскому и грузинскому спортсменам. Ինչպես տեսանք, հաջողվեց մեզ, չէինք սպասում նման արդյունքի, բայց Փառք Աստծո հաջողվեց եւ ունեցանք երկու արծաթե մեդալակիր, երկուսն էլ պարտվեցի, մեկը Դաղաստանցու, մեկն էլ Հայաստանի պատվիրակությանը. Серебряный призёр турнира Айк Аванесян доволен своим участием в турнире, который был организован, по его словам, хорошо, спортсмены сильные. Занял второе место, но надеется, что в следующий раз подготовится лучше и покажет более высокий результат. Շատ լավ են անցել։ Բոլոր մարտիկները ուժեղ էին եւ մենք կարողացանք գրավել երկրորդ տեղը։ Հուսով եմ, որ հաջորդ անգամ ավելի լավ արդյունքներ կտանք։ Арцахских спортсменов-призеров турнира наградила драгоценными призами жительница России Анаит Галстян. Экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении проводит раскопки мавзолея возле древней крепости в общине Мирик Кожетакского района. Об этом сообщили в официальной газете Кожетакского района Меран, отметив, что в последние дни был удален слой почвы, покрывающий мавзолей, а также обнаружены фрагменты керамики, костей животных. По словам источника, диаметр памятника 8 метров. Раскопки финансируются соучредителем благотворительного фонда Айрина Сэри США Степаном Саркисяном, который в прошлом году также спонсировал раскопки крепости. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР. 25 октября в Степанакерском музыкальном колледже имени Саэт Новы состоится концерт-конференция французской певицы армянского происхождения меццо-сопрано Мариам Саркисян. Вход свободный, начало концерта в 18 часов. Телефон для справок 73 43 88. И о погоде в четверг, 25 октября. На территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут 10-14 тепла ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.